Глава 10. Очаровательный флейтист. Когда мы поднялись по лестнице, освещенной волшебными камнями, прямо над нами появился знакомый деревянный люк, ведущий к заброшенному дому. Я была собралась открыть его, но Сэя вдруг положила ладонь на стену рядом со ступенями. «О, что ты делаешь?» Внезапно в земляной стене вдруг появилось большое пустое пространство. Пока я пораженно стояла, Сэй уже забрался внутрь. Сэя, подожди! Я кинулась за ним. Вытащив несколько волшебных камней из мешка, Сэй осветил темную дыру. Видеть это воочию было немного странно. Сама возникшая полость была узкой, и нам двоим с трудом удавалось с ней помещаться. Когда Сэй дошел до конца, тупик в тот же миг исчез, открывая путь дальше. А стоило мне пройти за ним, проход сзади мгновенно закрылся и исчез. Создавалось впечатление, что он не рыл тоннель, а скорее почва вокруг нас просто двигалась, пока мы продвигались вперед. «Невероятно! Это магия Земли?» Называется «Живая пещера». С помощью нее можно свободно передвигаться под землей. Сэй спокойно шел дальше, разговаривая шепотом. И вскоре замедлился. Сейчас мы где-то в метре под заброшенным домом. О, вот как? Зачем ему это? Когда я спросила, он остановился и молча покачал головой, подняв вверх указательный палец. Проследив за ним, я уткнулась взглядом в потолок из крепкого грунта, и до нас донесся чей-то приглушенный голос. Думаешь, герой и остальные скрылись здесь? Ого! Нам доложили, что люди чаще всего исчезали именно тут. Не сомневаюсь, прямо над нами ходили зверолюди. Стараясь дышать как можно тише, мы продолжили слушать их разговор. Но в тот раз мы ничего не нашли. Ясен хрен, в этом заброшенном доме никого нет. Лорд Бунагиос говорил, что некоторые людишки способны использовать магию атрибута Земли. Даже если они ушли под землю, нам их не отыскать. Похоже, вход открывается только когда человек использует определенные заклинания. Выходит, герой прячется вместе с ними? Мы еще хорошенько все не обыскали. Уверен, их логово где-то рядом. Зверолюди вдруг безумно расхохотались. Как только я его найду, ему не жить. Да, охота на героя. Когда их разговор стих, Сэй продолжил молча двигаться дальше. Оглянувшись на меня, он кивнул, разрешая говорить. «Эй, они что, на нас нацелились?» «Неудивительно. Мы сбежали прямо посреди боя. Должно быть, Бунагиос чувствует себя оскорбленным. Вполне естественно, что он намерен нас уничтожить». «Нет, я о тех демонах. Они знали, что их используют магию Земли, чтобы создавать проходы для побега. Похоже, они понимают, что заклинание действует, когда его используют люди, типа той лестницы, ведущей к свету надежды». «И что?» «Ясно же. Значит, противник будет следить за заброшенными домами. Как мы сможем вернуться?» «Я это предусмотрел. Именно поэтому мы заранее запаслись едой и волшебными камнями». «Чего? То есть мы собираемся остаться в этой самодельной пещере?» «Типа того. К тому же, нас до сих пор окружают враги. У некоторых из них явно превосходный слух. Так что не шуми». Поняла. Хоть я сильно нервничала из-за сложившейся ситуации, я постаралась взять себя в руки и ответить ровным голосом. Впрочем, тревогу мне приносило кое-что другое. Гляньте-ка, как все обернулось. Мы одни, в замкнутом месте, окруженные таким слабым светом. Отличный шанс вернуть его привязанность. Кто же знал, что развитие взрослых отношений идет так быстро? Ох. Пока я сгорала от волнения, Сэй положил руку на пласт земли. «Что ты делаешь?» «Проверяю, есть ли здесь признаки присутствия зверолюдей». Сэй вдруг посмотрел на меня. «Алиста, ты сказала, что хочешь помочь, так?» «Да, конечно». Не успел я ничего понять, как Сэй неожиданно наклонился и схватил меня за лодыжки, а его лицо оказалось прямо напротив нижней части моего живота. «О, Господи! Чего? Что он хочет сделать? Только не говорите мне, что он...» «Нет, он же не может! Ему запрещено проворачивать такие грязные штучки с богиней!» «И все же...» «Не так уж и плохо, честно говоря. В глубине души я вообще не возражала против такого поворота событий. Ни капли». «Да, прошу, действуй. Я с удовольствием отдам тебя всю себя». Впрочем, в следующую секунду я обнаружила, что мое тело подлетело вверх. «А?» Крепко обхватив мои ноги, Сэй изо всех сил поднял меня над собой, а мое лицо неизбежно понеслось к земляному потоку. «Чего?» Тем не менее, удара я не почувствовала. Что удивительно, я будто погружалась в воду, а затем... Перед глазами развернулось широкое голубое небо. Я видела на все 360 градусов, весь пустынный город, а в стороне стояли демоны с кошачьей собачьей головой. «Что за...» «Моя голова застряла в земле». «А, какого? Какого черта?» Я принялась паниковать, дергаясь со стиснутой почвой черепушкой. Тело тряслось от страха, а Сэй говорил так, будто не слушал моих дрожащих от ужаса криков. «И как оно? Видишь зверолюдей?» «Ох, да. Кажется, их тут двое. Эй, хватит! Я тебе не какой-то там перископ. Ты что творишь?» «Ты сказала, что хочешь помочь, верно? Я лишь проверяю обстановку. Если бы стало небезопасно, я бы сразу тебя вытащил». «Отлично. Приготовься. Я подниму нас на поверхность». Используя живую пещеру, Сэй медленно вытащил нас наверх. Как только мы оказались над землей, Сэй осмотрелся и поспешно двинулся в сторону ближайшего темного укрытия. Оттуда он прислушался к разговору двух зверолюдей. «Это охота на героя, да шути скучная. Вот вернусь домой и первым делом сожру свою домашнюю рабыню, чтобы хоть как-то ослабить разочарование». Собаколицый нахмурился, услышав слова товарища. «Эй, эй, притормози! Забыл, что в городе запрещено поедать людей?» «Но говорят, что Бангиос тайком их ест, а разве нет? Не о чем беспокоиться, ня. Кроме того, мы самые гущие охоты на героя. Никто ничего не скажет, если пропадут один-два рабаня». «Ну, твоя правда. Тогда как насчет поделиться?» «Так уж и быть, ня. Сейчас же пойду сготовлю нам приличный пирня». Я зашептала на ухо Сэя. «Сэя, они хотят убить рабов». «Не суетись». Он вынул из-под куртки продолговатый предмет, отливающий серебряным сиянием. «Сейчас я сыграю на флейте». «Ох, не думаешь, что это не самое подходящее время для игры на флейте? Нет, люди погибнут, знаешь ли». Я вдруг кое-что заметила. Флейта, что Сэй держал в руках, отличалась от обычной. У нее были только два отверстия на концах и ничего больше. Присев на корточки, Сэй стал сгребать землю под ногами, а потом принялся скатывать податливую почву пальцами. «Что ты делаешь?» «Изменяю ее с помощью магии. Кроме того, я придаю ей нужную форму, чтобы снизить сопротивление воздуха». На его ладони появился вытянутый заостренный предмет. Он выглядел точь-в-точь как пуля пистолета, существовавшего в родном мире Сэй. Нет, правда, он походил на пулю какой-нибудь снайперской винтовки. Закинув ее в флейту, Сэй с прищуром посмотрел на демона, стоявшего в дюжине метров от нас. «Я потерял множество способностей и магических техник, перестав быть воином-магом, но в то же время изучил на замену им новые. Теперь у меня есть навыки, мощные и легкие, и непрерывный свист. К тому же, как очаровательный флейтист, я объединил их в одну атаку». Он приложил флейту к губам. «Выкусите! Взрыв воздуха!» В следующую секунду... прозвучал резкий звук. Не понимая, что случилось, я проследила за концом флейты и мгновенно потеряла дар речи. Голова зверолюда с кошачьей головой, что только что радостно болтало о будущем пиршестве, попросту испарилось. «О!» Его товарищ тупо таращился на оставшуюся часть шеи и ошарашенно пробормотал. «Чего? где твоя голова?» Не успел он понять, что произошло. Вновь раздался резкий звук, и голова демона-пса разлетелась на части, а из ран двух зверолюдей хлынула черная кровь, пока оба трупа не рухнули на землю. Я в ужасе охнула. Уверена, очаровательный флейтист означает совсем другое. «Сэя, что происходит? Это разве не флейта?» «Скорее уж, духовая трубка. Я синтезировал ее с помощью твоих волос, как и платиновый меч. Она называется платиновая духовая трубка и отличается повышенной износостойкостью. Кстати, она еще издает громкий звук при стрельбе». «Платиновая духовая трубка?» Не дав мне времени на волнение, Сэй сразу же двинулся к мертвым демонам, не обращая внимания на окружение. «Ты чего? Разве они нас не увидят?» «Разумеется. Лучше здесь не оставаться. Но я должен все хорошенько зачистить». «Снова он со своей зачисткой? Нет, честно, думаю, они уже мертвы». «Нет, они могут воскреснуть силами, неподвластными человеческому разуму. Лишить их головы явно недостаточно. Я должен убедиться, что полностью их уничтожил». «Ты же больше не можешь использовать адское пламя, разве нет?» «Знаю. Я избавлюсь от них быстро и безопасно, своей новой магией». «Что на этот раз?» «Хочешь знать? Хорошо, сейчас покажу». Сэй вдруг положил руку мне на голову, и в следующую секунду мое тело оказалось погребено под землей. Пытаясь понять, что случилось, я огляделась и увидела, что перед моими глазами находились ноги Сэи. Опять я застряла с одной лишь головой наружу. «Ради бога, что ты делаешь?» Я закричала, не в силах сдвинуться ни на сантиметр, но Сэй оставался таким же спокойным, как и всегда. «Я использовал магию земли, чтобы похоронить тебя заживо. Впрочем, твоя голова все еще наверху. Понятия не имею, почему. Возможно, сказывается моя неопытность в использовании атрибута, так что пока я способен избавиться от тебя только до этого уровня». «Зачем ты говоришь что-то настолько ужасное? Или у твоего желания затолкать меня под землю есть какой-то скрытый смысл?» «Слушай сюда. У тебя нет сопротивления магии земли, но в какой-то мере ты способна ей противостоять, потому что еще жива. Поэтому ты погрузилась в землю не полностью». Сэй тронул тела двух обезглавленных зверолюдей. «Бесконечное падение!» Трупы мгновенно поглотила почва, и они бесследно исчезли. «То есть, в отличие от меня, демонов полностью засосало под землю?» «Понятно. Их магическое сопротивление было нулевым, потому что они умерли. Вот где маги земли раскрывают свой полный потенциал». «Как глубоко они опустились? Метров 10?» «Нет, гораздо больше. Понятия не имею, сколько километров до ядра этой планеты, но они ушли явно намного глубже. Если все идет как надо, их полностью уничтожат высокой температурой и давлением». «Ты отправил их трупы к центру планеты? Ты точно не перестарался?» «Я бы чувствовал себя в большей безопасности, если бы увидел их конец собственными глазами. К сожалению, это невозможно, иначе пришлось бы разделить и их участь». «Конечно, ты бы умер. Как он только может говорить такие вещи со скучной миной на лице?» В любом случае, он заменил адское пламя кое-чем не менее пугающим. «Сюда, я кое-что слышал». «Здесь». Очередные зверолюди на подходе. «Плохо, Сэя, надо бежать. Ох, погоди, я ведь все еще нахожусь в земле, ты разве не видишь?» «Не волнуйся, нам вниз». Сэй тут же использовал живую пещеру, и следом за телом мое лицо погрузилось глубже в грязь. «Ух». Я упала в низкий туннель, ощущая себя так, будто погружалась в воду. Сэй тем временем достал волшебные камни и осветил темный проход. «Отлично, мы снова в безопасности. Отсюда я подстрелю еще зверолюдей». Последовав за Сэй, я с дрожащим от испуга голосом спросила. «Эй, Сэя, какой у тебя вообще план?» «Я же сказал, что освобожу город от правления Бунагиоса. Я буду двигаться от цели к цели, и с помощью живой пещеры и взрыва воздуха вести огонь из безопасной позиции, уменьшая силы противника. Другими словами, глаза героя хищно блеснули во мраке. Это охота на зверей.